Глава 12. Первым делом я направился в ломбард. Рюкзак, забитый оружием, порядочно весил, а чертовы лямки резали плечи так, что хотелось поскорее избавиться от этого металлолома. Как только я пересек порог ломбарда, из ниоткуда выпрыгнул парень с придурковатым выражением лица и спросил: «Чем могу помочь?» Натянутая улыбка на его физиономии смотрелась неестественно. «Мне нужно избавиться вот от этого», — сказал я, бросая на пол рюкзак. От удара железяки жалобно звякнули. «Сейчас посмотрим». Парень ковырялся в рюкзаке, вытаскивая трофеи один за другим, после чего выкладывал их на прилавок. Когда он добрался до магического меча, его глаза алчно заблестели. Я сразу понял, что продавцу приглянулась эта бесполезная железяка, и влил в меч побольше маны, отчего он засиял так ярко, что торговцу пришлось прищуриться. «Вы точно хотите его продать?» — спросил парень, не отводя глаз от клинка. «Да. Очень нужны деньги. Проигрался в карты», — коротко ответил я, чтобы отмести дальнейшие вопросы. Торговец задумался, производя только ему понятные подсчеты, и заявил: «За все дам 5000 рублей. Идет?» Он протянул руку, даже не посмотрев на меня. 6000 по рукам. По-живому режешь. Давай за 5,5. Продавец наконец-то оторвался от клинка и с надеждой посмотрел на меня. 6000, отчеканил я и улыбнулся. Продавец колебался, но меч в его руках засветился еще ярче, склонив весы в мою пользу. Черт с тобой, пусть будет 6. Парень ушел в подсобку, а через минуту вернулся и положил на прилавок 6000 рублей. Хоть он и корчил недовольную физиономию, но было ясно, что в душе он рад такой покупке. Магическое оружие очень дорого стоит. Судя по всему, торговец хотел навариться. Как хорошо, что он неодаренный, а то бы сразу понял, что я втюхал ему бесполезный фонарик. Хотя этот фонарик недавно спас мне жизнь, так что он не такой уж и бесполезный. Забрав честно заработанные, я отправился в путешествие по тавернам. Для победы над слаймом мне нужен маг льда. Впрочем, гравитационный маг тоже будет полезен. Надеюсь, найду хотя бы одного умельца. Проклятие. Нужно поскорее восстановить ядро маны и отправиться в академию. Я даже не знаю, к какому виду магии предрасположенность у моего тела. Пока все, на что я способен, так это на жалкие фокусы с семенами растений. Первым делом я направился в Копай-Бухай. Бегло осмотрелся и не нашел Анны. Может, выходной сегодня? Пожав плечами, я подошел к трактирщику и спросил: «Уважаемый, а среди посетителей случайно нет магов?» «Да откуда ж им взяться? Тут одни рудокопы. Это, если магиков ищешь, то загляни в кабак подороже, а лучше сразу иди к Чернову. Он бои проводит в амбаре. Ну, в том, что без окон», — почесав ухо, сказал трактирщик. «Там магическая арена, что ли?» — удивился я. «Да что там только нет. И морды друг другу бьют, и маги пуляют. А еще, говорят, твари из изнанки привозят. Только это, если у тебя денег нет, то сможешь только мордобой глянуть. Билеты больно дорогие», — пожаловался трактирщик, подумал минуту и добавил: «С другой стороны, зачем тебе внутрь? Можешь ошиваться у входа и расспрашивать людей. Глядишь, кто из них магом окажется». На прощание я заплатил трактирщику 5 рублей за ценный совет. Ошиваться на улице я не планирую, да и денег должно хватить на вход. Что ж, посмотрим на эту арену. Может, и я тряхну стариной. Да поучаствую. Выйдя на улицу, наткнулся на верницу людей, идущих в сторону амбара. Большая часть пешеходов закована в кандалы, остальные же прикрикивают на них и раздают пинки, чтобы пленники быстрее двигались. «Уважаемый, а куда вы ведете этих людей?» — поинтересовался я, окликнув охранника, замахнувшегося дубиной на пленника. «Да это ж смертники!» — усмехнулся мужик. «За тяжкие грехи их сослали на арену. Ежели просто им голову срубить, то проку никакого. А если сдохнут на арене, то со ставок в казну десятина упадет. Хоть так послужат государству душегубы». Охранник переключил свое внимание на двухметрового амбала, который на секунду остановился и зыркнул в сторону подворотни. «А ну, топай, собака!» Дубина ударила по спине здоровяка. Кажется, он даже не почувствовал этого. Меланхолично посмотрев на охранника, бугай продолжил последний путь. Я обогнал пленников и бодрым шагом двинул к арене. На входе меня встретил однорукий мужик с обожженным лицом. «Куда прешь?» — возмутился он, бросив на меня оценивающий взгляд. «Начало через час, пока закрыто все. «И тебе доброго дня. Я хотел спросить. Я тебе что, справочная?» — прохрипел он. «Думаю, да», — сказал я, протянув коллеге 10 рублей. «Ха-ха, вот это другой разговор». Однорукий мигом подобрел и спрятал купюру в карман. «Ну, чё хотел?» «Сегодня на арене будет много магов?» «Ну, так, штук 10 будет. А чё?» «Работа есть. Нужен маг льда или кто-то подобный». Калека приблизился ко мне и шепнул на ухо. «Криминал или всё законно?» «Законно. В изнанке хочу одну тварь убить». Про то, что эта тварь хранит огромное количество макров, я решил умолчать. «Ну, понял, чё?» Калека увидел, что к амбару приближаются пленники, и протараторил. «Короче, если хочешь с магами пообщаться, с тебя 100 рублей. Пройду за кулисы, перетрёшь с кем захочешь. Но только после того, как сражение закончится, лады?» «Лады?» Я вытащил из внутреннего кармана купюры, на которые тут же уставился мой собеседник. Смотрел недобро. Того и гляди, попытается обчистить. Я отчитал 100 рублей и вручил коллеге. «Ну всё тогда. К 8 часам буду тебя ждать». Образовался свободный час, за который я успел отнести вещи в Монтесфьоль, искупался и перекусил. На всякий случай половину наличности оставил в ячейке на ресепшене. В любом из случаев больше 3000 я не планирую спускать на ставках. Надев свой лучший и единственный костюм, я двинул на арену. Калеки у входа уже не было, его место заняла пышногрудая барышня с обворожительной улыбкой. Рядом с ней стояла охрана в лице 6 головорезов. Они наблюдали, чтобы девушке никто не хамил и не распускал руки, а заодно охраняли кассу. «Добрейшего вечерочка. Вам билет на какой уровень?» — спросила красотка, блеснув белоснежной улыбкой. «А какие есть?» — поинтересовался я, стараясь не ронять взгляд на её прелести. «На первом уровне — кулачка, на втором — магические дуэли, на третьем — арена с монстрами». «Полагаю, уровень с монстрами стоит дороже всего?» «Само собой. Тварей нужно поймать, доставить и содержать недешёвое удовольствие. Так какой уровень? Решай поскорее, за тобой же очередь собралась», — поторопила пышногрудая и посмотрела через моё плечо. «Если против монстров будут сражаться маги, то мне 3 уровень». «Будут, конечно. Там обычному человеку делать нечего. 1000 рублей». «Ох, мать моя императрица! 1000 рублей, и это только входной билет? Интересно, от какой суммы начинаются ставки на бойцов?» Когда я расплатился, красотка выдала билет с цифрой 3. Цифра, нарисованная люминесцентной краской, и мгновенно засветилась, как только я вошёл в амбар. Внутри кромешная тьма. Только на полу и стенах той же краской нарисованы стрелки. Не знаю, сделали они это для создания загадочной атмосферы или просто сэкономили на электричестве, но такой ход доставлял определённые неудобства. Не желая наткнуться в темноте на какого-нибудь аристократа и создать себе новые проблемы, я усилил слух, влив немного маны. Рядом никого не оказалось. Зато через стену собралось много народа. Видимо, смертников разместили именно там. Но моё внимание привлекло не это. Где-то глубоко под землёй раздавались ритмичные удары. Бум! Пол под ногами едва уловимо вибрировал. Бум! Я прикоснулся к стене, она также дрожала. По идее, сражение должно начаться через 30 минут. Тогда что заставляет дрожать всю округу? Стрелочки привели меня к лестнице, ведущей на этаж ниже. Ступени, подсвеченные синими фонарями, привели меня к двери с надписью «Уровень 1». Лестница обрывалась, и выбора не оставалось, кроме как войти внутрь. Распахнув двери, я оглох от рёва полупьяного мужичья. Грязные рудокопы в порванной одежде, с помятыми рожами, заняли собой почти всю площадь, оставив лишь небольшой клочок для аристократов. И те, и другие пили пиво и скидывали руки вверх с зажатыми в них рублями. 20 000 на дань Куломового!» — орал пухлый щеголь, подкручивая тараканьи усики. «Ха! Да Серёга Корж ему кадык вырвет! 1000 против!» — отвечал рудокоп, размахивая смятыми бумажками. Помещение тонуло в людских телах. Вроде и потолки под 4 метра, а дышать нечем. Я прогулялся по залу и подметил следующее. Над стенами тянулся бесконечный барный столик, за которым работали десятки барменов, и вдвое большее количество официанток разносили напитки по залу. Вместе с официантками бегали шустрые букмекеры, принимая ставки. Коэффициент на победу Коржа был 2:1. Судя по всему, на Коржа стояли только рудокопы, аристократия предпочитала выбирать ломового. Все посетители стояли, так как места под столики не осталось, ведь в центре комнаты красовалась яма глубиной в 5 метров, а в ширину она составляла порядка 10 метров. В самой же яме имелись 2 двери, из которых и вышли 10 бойцов. Самым примечательным был двухметровый детина со сломанным носом и коренастый толстяк с рыжей бородой. Эти ребята точно знали, как раскалывать черепа. Увидев их, толпа завыла от восторга. «Серега, убей его! Я на тебя годовую зарплату поставил! Данек, ты лучший! Обмоем победу за мой счет!» Растолкав толпу, появился хозяин этого заведения, господин Чернов. Среднего роста, с повязкой на глазу и золотыми зубами. Его окружала толпа головорезов, которая помогла ему пробраться к парапету. Как только он занял свое место, толпа затихла. «Дамы и господа, я рад всех вас снова видеть в своем доме боли. Сегодня 10 бойцов сразятся за титул чемпиона!» Эти слова толпа поддержала свистом и аплодисментами. «Победитель получит 10 000 рублей, а также годовой абонемент в бордель!» Чернов сально улыбнулся, и толпа захохотала в ответ. «Не будем затягивать, да начнется битва!» После слов Чернова поднялся такой рев, что я перестал слышать даже собственные мысли. С трудом протолкался к парапету, оценил умение бойцов и одобрительно кивнул. Ломовой накинул на себя покров маны. Да неоднородный. Да, неоднородный. Да, он его плохо контролировал, но когда твои кулаки весят, как кувалда, тебе не нужны какие-то хитрости, достаточно один раз попасть. Размахнувшись, Ломовой со всей дури влепил боковой удар зазевавшемуся мужику. Кровавые брызги вместе с зубами пролетели через всю арену и, ударившись о стену, осыпались вниз. Толпа взвыла от восторга. Корж тоже был неплох. Рыжебородый пригнулся от летящего в лицо кулака и рванул вперед. Врезался плечом в живот противника и, завалив его на землю, стал кулаками разбивать его сверху. Пару ударов мужик смог заблокировать, но корж извернулся и приземлил хитрый удар в бороду, после чего противник тут же отключился. Следующие 5 минут Ломовой и Корж лупили, друг друга заливая арену кровью. Ожидаемо Ломовой оказался сильнее. После того, как мордобой закончился, на арену еще 3 выводили новых бойцов. Они, не жалея сил, избивали друг друга, но уже за куда меньший приз. Спустя час и эти сражения завершились. Снова появился Чернов и объявил, что через 15 минут начнутся магические дуэли. Все, у кого есть билеты с цифрой выше единицы, проходят в другой зал. А ловко он придумал. Зритель купил билет, посмотрел кулачные бои и немного выпил. Потом перешел к дуэлям и еще накатил. А к 3-му уровню клиент доберется пьяным в кашу, где и потратит все имеющиеся деньги на ставки. Усмехнувшись, я последовал за толпой аристократов, а все шахтеры остались пьянствовать в 1-м зале. На 2-м уровне арена оказалась значительно шире. Стены здесь укрыты защитным магическим куполом, видимо, для того, чтобы увлекшийся маг не обрушил арену. Я ожидал увидеть, как маг сражается против мага, но вместо этого попал на казнь смертников. Пленников, которых я встретил ранее, выводили по 10 человек на арену и выдавали им холодное оружие. Против них выставляли всего 1 мага, но дуэль это было совершенно не похоже. Если бы этот маг оказался начинающим, то в сражении могла быть какая-то интрига. Но, к сожалению, ее не было. Смертники гибли на потеху толпе, зачастую даже не сумев приблизиться к противнику. Среди палачей я заметил Игоря, который ранее проиграл мне в карты. Он оказался магом воды и неплохо контролировал ману. Арсенал его заклинаний тоже впечатлил. Он изменял воду, создавая копья, щиты, и испарял ее, обжигая смертников паром. В целом он мог убить пленников за 2 секунды. Вместо этого просто красовался перед толпой, мучая бедолаг. Когда Игорь наигрался, он покрыл лица противников тонкой водяной пленкой, через которую не поступал воздух. Пленники очень быстро умерли от удушья. Несмотря на то, что Игорь выпендрёжник, он может быть полезен. Да, у него, скорее всего, есть на меня зуб, ведь я обыграл его в карты. Но жажда наживы сможет сгладить прошлые разногласия. А если нет, то придется решить вопрос силой. Радует, что Игорь не до конца освоил магию воды, иначе он мог бы заставить кипеть жидкости в теле противника. Тогда бы я точно не стал с ним связываться. А с арсеналом, который он продемонстрировал, сейчас я справлюсь. Следующий уровень оказался куда интереснее предыдущих. На арену выставили 5 магов. Бойцы нервно переглядывались, то ли ожидая подвоха друг от друга, то ли нервничая от предстоящего сражения. Ворота открылись, и на арену выбежали 10 разномастных созданий. Среди чудовищ выделялся 4-метровый гигант с острыми рогами. Тварь так громко заревела, что стены задрожали. Через мгновение началась битва. Перед глазами мельтешило обилие используемых заклинаний. Твари изнанки погибали десятками, но трех магов успели сожрать. Среди выживших оказался маг воздуха. В его арсенале были клинки ветра, барьеры, а также он ускорял собственные движения с помощью магии. Неплохой боец. Он и прикончил четырехметровую тварь, разрубив ее пополам потоком ветра. Дождавшись завершения битвы, я двинул на выход, так и не сделав ни единой ставки. Однорукий, как и обещал, ждал меня. «Ну, как представление?» — улыбнулся он. «Кровавая и бессмысленная». «Да, мясорубка та еще. Ладно, пошли, проведу тебя, пока маги не разбежались». Махнув рукой, калека исчез в темноте амбара. Спустя пару минут я стоял в длинной раздевалке, где ютились 7 магов. Увидев меня, Игорь усмехнулся. «О, а ты что тут? Решил снова меня в карты обыграть? Сегодня при деньгах, можем повторить. Но если будешь жульничать...» Он пригрозил мне пальцем. «Есть работа», — коротко сказал я. «Чего?» — сперва не понял он, а после спросил. «И какую работу ты предлагаешь?» Игорь оценивающе осмотрел меня. «Денежную, Игорь, денежную!» Я улыбнулся и кивнул в сторону выхода. «Если интересно, то обсудим детали в более уютном месте». «Обсудить-то можно, но не факт, что в цене сойдемся», — сказал он, натягивая куртку. «Не переживай, сойдемся». Слева появился маг земли, которого я видел на арене среди палачей. «А может, и мне местечко найдется? Я так-то тоже не слабый маг. Посильнее вот этого буду». Он презрительно кивнул в сторону Игоря. «Ваня, сдрись отсюда, пока я тебя не утопил!» — рыкнул Игорь, из-под лобья зыркнув на коллегу. Пришлось остановить начинающуюся перепалку. «Спасибо за предложение. В следующий раз обязательно к вам обращусь». «Ну смотри, это тот еще жулик. Как бы его найм тебе боком не вышел!» — предостерег маг и удалился. Осмотрев зал, я понял, что не вижу мага воздуха. Видимо, успел уйти. «Игорь, ты знаешь мага воздуха, который сражался на третьем уровне?» «Антоху? Да знаю, конечно. А чё?» «Он нам понадобится. Сможешь его привезти в Монтесфьёль?» «Вот ты интриган. Нет бы сразу сказать, что за дело. Вместо этого голову морочишь». Возмутился он и выжидающе уставился на меня. Поняв, что я не собираюсь сейчас рассказывать детали, Игорь продолжил. «Ладно, приведу. Но если мне не понравится предложенная работа, заплатишь мне 1000 рублей за потраченное время». Он улыбнулся, продемонстрировав выбитый зуб. «По рукам». Спустя пару часов в ресторан Монтесфьёля прибыл Игорь и маг воздуха. Воздушник одет в черный плащ с поднятым воротником и сапоги с высоким голенищем. Внимательный взгляд уставился на меня, изучая. «Присаживайтесь. Есть будете?» — спросил я. «Давай сразу к делу», — поторопил меня Игорь. «Хорошо. Вы когда-нибудь охотились на слаймов?» На лицах моих собеседников появилось недоумение. «Ну, такая тварь, похожая на слизняка или соплю», — попытался я объяснить на понятном для них языке, и это сработало. Слизни. Было дело. Пару раз с водными сражался, особых проблем не было». Игорь внезапно посмотрел на меня с жалостью. «А ты чё, слизняка не можешь убить?» «Кислотного не могу». «Кислотного? Слышал я про таких, говорят, опасные твари», — вклинился в разговор маг воздуха. «Кстати, меня зовут Антон». Мы пожали руки и продолжили беседу. «А что по деньгам?» «Оплата будет макрами». «Чё? Макрами? Я их и сам смогу добыть. Нахрен мне с тобой тащиться куда-то ради одного макро и слизняка?» — возмутился Игорь, пристав со стула. «Можешь добыть за одну вылазку сразу 1000 штук?» «Иди ты! Хочешь сказать, что знаешь место, где вот так просто можно получить столько макров?» — удивился Игорь. «Так и есть. Уверен, там кроме макров может быть еще много чего интересного. Нужно только убить слизня. Поделим добычу на троих. Что скажете?» — сказал я, переводя взгляд с Антона на Игоря. «Я в деле», — не задумываясь, сказал Антон. «Если там будут даже самые мелкие макры, то это около 180 тысяч каждому. За одну вылазку нигде столько не поднимешь. Мне за бой на арене 30-ку заплатили, а убить пришлось десятки тварей, а тут всего один слизняк». «Не знаю, надо подумать», — решил набить себе цену Игорь. «Пока ты думаешь, туда может добраться другая группа», — поторопил его Антон. «Да, он прав. Чем дольше мы медлим, тем выше шанс, что в конечном итоге ничего не заработаем», — я наклонился над столом и спросил. «Ну так что скажешь?» Игорь колебался. «Конечно, мочить неодаренных смертников куда безопаснее, чем выйти против твари изнанки. Он помедлил пару минут, а после махнул рукой и сказал: «Хрен с вами, я в деле». «Отлично. Значит, выдвигаемся в 5 утра. С собой берете рюкзаки». «Договорить я не успел, меня перебил Игорь». «Разберемся. Опыта у меня побольше будет, чем у вас вместе взятых». Он хмыкнул и, встав из-за стола, направился на выход. Мне не понравилось, как он посмотрел на меня, покидая заведение. Была в этом взгляде и угроза, и презрение. «Виктор, меня работа полностью устраивает. Я точно в деле. И не подумайте, что я пытаюсь оклеветать Игоря, но вы будьте с ним поосторожнее. Человек очень непростой». Антон осмотрелся по сторонам, как будто надеялся, что его слов никто не услышал. «Что ж, до завтра. Спасибо за совет», — поблагодарил я и задумался. Что Игорь тот еще жулик, было ясно при первой встрече. Проклятие. Да об этом даже говорили его друзья, а вот Антон показался надежным человеком, держался так, как будто имел военное прошлое. Я расплатился по счету и, поднявшись в свой номер, раскрыл окно. Тень под моими ногами пошла рябью, выпуская клювика на свободу. «Жрать!» — прозвучали мысли клювика в моей голове. «Попозже. А пока проследи вон за тем человеком». Я ткнул пальцем в спину Игоря, идущего вверх по улице. Рудник Ангарский. Уровень 2. Игорь Клёпов. Трактир «Копай-бухай». Игорь подошел к столику, за которым сидел мужчина и с аппетитом жевал куриные крылья. «Здорово. Чё хотел?» — из-под лобья спросил мужик с морщинистым лицом. «Работа для вас есть», — усмехнулся Игорь и сел за стол. «Чё по деньгам?» — уточнил собеседник, даже не интересуясь, что именно его просят сделать. «По десятке на каждого. Нужны 5 человек, которые умеют держать язык за зубами», — сказал Игорь и осмотрелся. «Найдем. Опять мокруха?» — спросил собеседник и вытер рот рукавом. «Эрик, а ты сегодня как никогда разговорчивый», — усмехнулся Игорь и облокотился об стол. «Да, нужно убрать одного паренька, когда я скажу, и помочь притащить в город немного макров. Только...» — мак пригрозил пальцем собеседнику. «Не смейте даже думать о том, чтобы захапать макро себе. Думаю, ты помнишь, что стало с Евгеном?» Ярослав был матерым уголовником, и ему было все равно, высморкаться или кого-то убить. Но даже такой опытный человек боялся Игоря. В прошлый раз Евген попытался обдурить мага, и тот пытал его целую неделю. Перекрывал воздух водным пузырем, а когда Евген был близок к потере сознания, снова давал вдохнуть. Так продолжалось, пока Евген не начал умолять убить его, а он, к слову, был довольно крепким мужиком. Ярослав нервно сглотнул. «Упаси Боже, мы честные воры и на такую смерть не подписывались. Отработаем свои деньги и в расход». «Тогда в 5 утра у Монтесфьоле». Игорь встал из-за стола и выругался. «Эй, что за пакость? Пшла отсюда, кыш!» Замахал Игорь, увидев коршуна над своей головой. В бандитской среде это считалось дурным знаком. «Дай сюда!» — выкрикнул Игорь и выхватил кружку пива у проходящей мимо официантки. Маг влил ману в кружку, отчего она, треснув, рассыпалась, оставив парить в воздухе пенную жижу. Пиво превратилось в острое копье, которое тут же рвануло к птице. Издав пронзительный крик, коршун растворился, как будто его и не было. «Куда делась эта проклятая тварь? Чего уставились?» — гаркнул он, смотря на ошалевшую толпу рудокопов. «Смотрите под столами, она должна быть здесь». Насколько бы он ни искал, никакой птицы не было. «Чертовщина какая-то! Может, померещилась?» — шептал он себе под нос, выходя из трактира.